«Вам бы много чего не помешало», — заметил Джонни. «Уроки музыки для начала». Изабелла рассмеялась. «Они были не так уж плохи. Мне понравилась желтая подводная лодка». «Их коронный номер», — заметил Джонни, протягивая руку за сэндвичем с семгой. Несколько минут они обсуждали оркестр, затем Изабелла сменила тему. Как она слышала, он работал в фирме «Макдауэллс». Ему там нравилось? Да, нравилось. Но тут он слегка задумался и взглянул на нее искоса, шутливо изобразив подозрительность. «Вы из-за этого хотели со мной познакомиться?» Он сделал паузу. «Точнее, из-за этого нас хотел познакомить Питер». Изабелла встретилась с ним взглядом. Не было смысла притворяться. Сразу было видно, что Джонни Сэндерсон проницателен. «Да», — ответила она просто, — «мне хотелось бы кое-что о них узнать». Он кивнул. «Да тут и узнавать особенно нечего», — сказал он. «Довольно обычная компания, и люди в большинстве своем довольно скучные. Правда, с некоторыми из них я общался, но в основном находил их несколько занудными». «Извините, звучит высокомерно, но это действительно так. Люди — чисел. Математики — Пол Хок?» Джонни пожал плечами. «Человек весьма приличный. На мой вкус, излишне серьезен, но настоящий профессионал. Типичный представитель своей фирмы. А вот новые сотрудники — это люди другого разлива. Ну а Пол — эдинбургский финансист старой школы, несгибаемый». Изабелла передала ему блюдо с семгой, и он взял еще один сэндвич. Она подняла свой бокал и сделала глоток вина, которое было гораздо лучшего качества, чем то, которое обычно подавалось после таких концертов. «Это заслуга Питера», — подумала она. Что-то из сказанного Джонни ее заинтересовало. «Если Пол Хок, типичный представитель служащих фирмы «Макдауэллс», и если он несгибаемый, как выразился Джонни, тогда каковы же новые сотрудники?» «Значит, Макдауэллс меняется?» — спросила она. «Конечно», — ответил Джонни, — «как и все в мире. Все. Банки, фирмы, брокеры. Все. Настало иное время, время крутых. Всюду одно и то же, не так ли?» «Полагаю, что да», — сказала Изабелла. «Конечно, он прав. Старые моральные принципы забываются. Им на смену приходят корысть, жестокость и беспринципность». Джонни доел свой сэндвич и облизнул кончик пальца. «Пол Хок», — задумчиво вымолвил он. «Пол Хок? Честно говоря, я считал его маменькиным сынком, а он вдруг заводит себе эту невесту, эту стерву, головой пробивающую стены, Минти, как ее там, отчермучти». «Отчиндине». «Отчтерлоне», — подсказала Изабелла. «Надеюсь, она не ваша кузина», — хмыкнул Джонни. «И я не задел ничьих чувств». Изабелла улыбнулась. «То, что вы сказали, совпадает с моей оценкой, но вы были к ней более снисходительны». «Я вижу, мы понимаем друг друга. Она крутая, круче некуда. Работает на эту фирму на Норт-Шарлотт-стрит, Экосбанк. Настоящая шлюха, если хотите знать мое мнение. Флиртует с парой молодых людей из конторы Полла. Я видел ее, когда Полла не было в городе, а однажды видел ее в Лондоне, в баре в Сити, когда она думала, что поблизости нет никого из Эдинбурга. Ну так вот, я там был и видел ее. Вешалась на шею восходящей звезде из Абердина. Его держат в Макдауэллс, потому что он хорошо умеет жонглировать цифрами и рисковать, а это приносит прибыль. Иэн Камерон, так его зовут, играет в регби за какую-то команду спортивного телосложения и при этом умный. Вешалась ему на шею. Джонни показал, вот так, просто липло к нему. Тут и не пахло ничем платоническим, сплошной язык тела. Но она же помолвлена с Полом Хогом. «Совершенно верно. А Пол об этом знает?» Джонни покачал головой. «Пол — простачок. Он — простачок, который связался с женщиной, вероятно, слишком амбициозной для него. Такое бывает». Изабелла сделала еще глоток вина.